Я имею право. Имею право. Это я начал. Лучше отпусти его, сказал другой. Если он будет от нас отбиваться, то причинит себе еще больше вреда. Посмотри, сколько на мне крови, возразил первый. Но сколько ее еще может быть в нем? Достаточно, подумал Тисл. Достаточно. Он поднялся на ноги. Это я. Я начал. Траутмен. Я. Думал он. Он мой. Мой, а не ваш, Траутмен. Парень хочет, чтобы это сделал я. Он пошатывался. Было трудно сохранить равновесие. Он знал, что если упадет, подняться уже не сможет. И одна мысль не оставляла его. Парень хочет, чтобы это сделал он. Глава 18. Отупевший от боли Рэмбо полз через Куманику к маленькому сарайчику. В отсвете пожара он видел, что одна стена его клонится внутрь крыши под углом, а заглянуть в приоткрытую дверь он мог. Там было черно. Он полз, но, казалось, слишком много времени уходит у него, чтобы преодолеть небольшое расстояние. Тут он заметил, что лишь производит необходимые движения, но остается на месте. Тогда он приложил больше усилий и начал понемногу продвигаться к сараю. Но когда оказался у черного входа, что-то его остановило. Почему-то ему вспомнился душ, в который его загнал Тисл, и камера, где он хотел его запереть. Они были ярко освещены, это верно, но чувство отвращения было таким же. Все, от чего он бежал, смыкается вокруг него, думал Рэмбо. И неужели он настолько обессилел, что собирается вести отсюда бой? Но о каком бое могла идти речь? Он видел слишком много людей, умерших от пулевых ранений, чтобы не понимать, что сам умирает от кровотечения. Боль засела в груди и голове, резко отзываясь на каждый удар его сердца. Но руки и ноги уже онемели от потери крови. Вот почему так трудно было ползти. Жизни осталось совсем немного. Но, по крайней мере, он еще мог выбрать, где окончательно расстаться с ней. Только не здесь. Тут он чувствовал себя, как в пещерах. Нет, на открытом месте. Он будет смотреть в небо, вдыхать чистый воздух. Он пополз направо от сарая, неловко забиваясь глубже в кустарник. Правильно выбрать место. Это сейчас необходимо. Удобное, успокаивающее место. Он должен его найти, пока еще не поздно. Впереди был пологий подъем, и он медленно вполз на самый верх. Здесь не так высоко, как ему хотелось бы, но все же теперь он был над полем, а трава казалась периной, набитой соломой. Он посмотрел на облака, там плясали яркие оранжевые отсветы пожаров. Ну вот он нашел это место. Во всяком случае, на душе у него было спокойно. Но боль усилилась, разрывая его грудь, а конечности немели все больше. Скоро это онемение дойдет до груди и погасит боль. А что дальше? Голова. Или он умрет еще раньше? Он думал о Тисле, обо всем, что случилось за последние дни. Ему было жаль, что все это случилось, но случиться это должно было. Он сожалел, но знал, что если бы сейчас опять был понедельник, он заново сделал бы все, что уже сделал. Как повторил бы свои действия и Тислу, ничего избежать было нельзя. Их битва касалась чего-то очень важного. Чего же? Чего? До всех этих громких слов, сказал он себе, свободы и прав человека. Он начал войну на своей земле, потому что... Нет, нет, нет. Он убил здесь много людей и мог бы притвориться, что это было необходимо, ибо они являлись частью того, что не дает таким, как он, жить в мире. Но он не совсем в это верил.